Матерь Агни-йоги. Претерпеть до конца не значит ли это сохранить устремление и уверенность в незыблемости оснований, даже в период самого сильного нагнетения тьмы? Ибо тогда магнит духа сохранит свою силу и удержит мощь притяжения к единому фокусу света.